Пролог. На днях вся Великобритания узнала имя самого богатого заключенного в стране, Джона Палмера, состояние которого оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов и почти равно состоянию королевы Елизаветы II. 52-летний Палмер организовал масштабную схему мошенничества на Тенерифе, жертвами которой, по некоторым оценкам, стали около 17 тысяч человек. Используя сложную сеть компаний, он и его подручные обманывали покупателей таймшера, схемы, по которой клиент получал право пользования собственностью в течение определенного временного периода в году. Покупатели уверяли, что собственность будет сдаваться за большие деньги, окупая тем самым затраты на приобретение доли в ней. Однако никаких попыток сдавать жилье фирма не предпринимала. Когда же жертвы обмана осознали, в какой ситуации оказались, они не смогли получить свои деньги назад. Настолько сложной и запутанной была сеть компаний Палмера. Интересы пострадавших защищала целая коллегия адвокатов. Судебные издержки составили около 15 миллионов фунтов стерлингов. В качестве свидетелей по делу проходили 16 тысяч семейных пар, в основном из Великобритании, которым не посчастливилось попасть в сети нечистого на руку дельца. Своим поведением на суде Палмер давал понять, что он сколотил состояние своими руками и не боится никого и ничего на свете. Он был так уверен в победе, что отказался от услуг адвокатов и защищал себя сам. Он начал карьеру в 15 лет, занимаясь розничной продажей по системе «из двери в дверь». Затем освоил сбыт подержанных машин, кровельный бизнес и многое другое. Предпоследним этапом становления предпринимателя стало ювелирное дело. В 1987 году Палмер чуть было не оказался за решеткой. Его обвинили в соучастии в незаконной легализации золотых слитков на сумму 26 миллионов фунтов стерлингов, похищенных со склада магазина Brinks Met. Предпринимателю удалось убедить жюри присяжных в своей неповинности. В насмешку над полицейскими Палмер покинул зал, послав стражам порядка воздушный поцелуй. Палмер самонадеянно хвастался богатством, личным самолетом, двумя вертолетами, яхтой за 6 миллионов фунтов стерлингов, многочисленными виллами, площадками для игры в гольф и тем, что только на услуги телохранителей тратит миллион в год. Одновременно он утверждал, что полиция, мол, намеренно очерняет его и сводит старые счеты, однако напрасно. Присяжные под давлением фактов и свидетельских показаний не поверили утверждениям подсудимого, будто мошенничество осуществлялось за его спиной. Сегодня будет подведена последняя черта подсказкой про бедняка из города Бат, ставшего миллионером благодаря честному труду и природной смекалке. Из газет.